Советник достает из той же папки бумагу, передает послу. Неторопливо всматриваясь в текст, посол читает его вслух. «Извольте, Москва, посольству. Демарш, предпринятый вами в связи с опасностью, угрожающей царской семье, высочайше одобрен. Его Величество желает, чтобы продолжались усилия, направленные на освобождение семьи и вывоз ее в Рейх. При любых обстоятельствах немецкая принцесса и ее дети, в том числе наследник, как неотделимые от матери, не могут быть оставлены на произвол судьбы. Фон Кюльман. Нейдгард. Это отрадно. Посол. Таким образом, господа, вам не следует предаваться унынию. Семья находится под нашим наблюдением и защитой. Какую бы форму ни приняла угроза, мы не отнесемся к ней безучастно, и, следовательно, она будет предотвращена. На мой последний демарш Чичерин ответил молчанием, но я надеюсь, что он вскоре заговорит. Посол встает, поднимаются и его собеседники. Возможно, голос посла понижается почти до шепота, что в интересах освобождения семьи окажется целесообразным выступление на месте, на Урале и ваших организаций. Но об этом не сейчас. О дальнейшем мы с доктором Ритцлером, легкий поклон советника в сторону посетителей, будем ставить вас в известность. На сегодня же, я полагаю, сказанного достаточно. Удостоенный еще раз рукопожатий, оба визитера, сопровождаемые до порога послом и советником, раскланиваются. У дверей Мирбах вдруг кладет руку на плечо Нейдгарда. «Вы не забыли, барон, наши с вами довоенные дерби и пари на Мюнхенском ипподроме?» Нейдгард машет рукой. «Ах, граф, какие уж тут дерби и пари! И о чем вспоминать?» Посол позволяет себе минутную снисходительную фамильярность. «Ну что вы, господа, не надо киснуть. Увидите, все встанет на свое место. Не исключено, что недели через 2-3 вы увидите своего императора где-нибудь по ту сторону границы». Разговор велся на немецком языке, родном для всех его участников. Внизу, в вестибюле, снова щелкнул ключ, заскрипела щеколда. Тилли осторожно приоткрыл дверь, выглянул в переулок. Двое, нахлобучив шляпы, скользнули в дождливую мглу. Это было в конце мая 1918 года. Операция «Русский кузен». Лантенак не имеет возраста, Лантенак чужой. Лантенак призывает иностранцев. Лантенак — враг Родины. Наш поединок с ним может кончиться лишь его или моей смертью. Виктор Гюго, 93-й год, часть 3, глава 7. Пепел над Исаакием. Предшественником Мирбаха на посту германского посла в России был Пурталес. 7-летняя служба в этой должности закончилась для графа Фридриха фон Пурталеса в 8 часу вечера в субботу 19 июля, а по новому стилю 1 августа 1914 года. В этот злополучный день, оставив свою коляску у подъезда номер 2 здания главного штаба, он степенно поднялся на 3-й этаж к министру иностранных дел Сазонову, несколько суток подряд не покидавшему служебный кабинет, и спросил его, будет ли в соответствии с требованием германского ультиматума отменена объявленная в России мобилизация. Сазонов сказал нет. Тогда граф, косясь на ангела Александровской колонны, вырисовывавшегося в окне, сказал министру, что с настоящего момента Германия находится в состоянии войны с Россией. Посол положил на стол бумагу с текстом того же заявления и вышел. При этом он проявил феноменальную рассеянность. Им были заготовлены 2 варианта ноты. И на случай, если ультиматум будет принят, и на случай, если он будет отклонен. Посольский секретарь перепечатал оба текста на одном листе. В 4 утра Пурталес позвонил министру и попросил считать действительной ту ноту, в которой объявляется война. Утром следующего дня столица превратилась в арену манифестаций.